громче, я вас не слышу. Победа так близка, и все внимание к вам. Сквозь терни и грубые шпы, под звонкие хлопки моей руки, я вас не слышу, подойду-ка ближе к вам. Подойду-ка ближе, я вас не вижу. Вы должно быть на ощупь чистая сладь. Кто хочет, берет мое опять. Струны слиплись, их можно не менять. Подойду-ка ближе, пропущу чего опять. А вот теперь я буду осторожен, как никогда. Ходить по тесным рядам не было моим, слава богу, никогда. Тише, это я уже слышал. И верно утомился от болтовни. Сам то время отпустил на мир. Шумело так, что распугал меня сны. Говорите только тише, как напрасные сны. А там будет, как придется, как уляжется снег. Природа разойдется, и выпустив пар, по нему уйдет вверх. Там будет, как придется, и ляжет снег на провода. Природа разомкнется и вытащится рыбка без труда из пруда.